Армейский корреспондент одной из газет в Саванне писал: «Мы присутствовали при том, что наши дорогие друзья-англичане называют сражением не на жизнь, а на смерть, когда благородное искусство перестает быть благородным и превращается в бойню. Мы не ведаем, практикуется ли оно с такой же легкостью на европейском континенте, но в Вэлли-Форж пред нами предстала забавная смесь английского и французского с ударами ногой бокса». Удовлетворенный вой многочисленных зрителей не позволял слышать ни проклятий сражающихся, ни криков боли, издаваемых одновременно, судя по безжалостности наносимых ударов. «Сын шлюхи!» — рычал Горацио Блейк всей своей толстокожей массой, нанося удар в поясницу, прежде чем тюльпан успел в прыжке, устремившись подобно болиду, ударить ему сапогом в зубы. Уклон тюльпана был великолепен. Он был грациозен, подобно Тореадору, позволившему броситься на себя быку и в одну секунду, уйдя с его пути, завершить путь быка, то есть Горацио Блейка, головой в дверь барака, которая треснула и рухнула внутрь вместе с ним, колоссом, влетевшим на брюхе. В леденящем воздухе послышались радостные восклицания: «Убей его! Давай, Коко! Не промахнись, поднажми!» Но Блейк с окровавленной головой уже вернулся на ринг, и в какой-то миг все сочли, что наступила развязка после удара, сходу нанесенного тюльпаном и остановившего противника. А теперь Блейк схватил тюльпана и, зажав его руки вдоль тела, сдавил в смертельных объятиях. Ярость и унижение добавились к его естественной злобе. Намерением Блейка было задушить тюльпана. И действительно, находясь в невыгодной позиции, тюльпан спрашивал себя, погибнет ли он от удушья или его сотрут в порошок. Такая перспектива была невыносима, и, не желая этого, он ударил в то самое место, на которое Горацио Блейк возлагал большие надежды, сказав при этом: «Сожалею, папаша, но у меня нет выбора. Сын шлюхи!» — повторял Блейк, не обладавший богатым словарным запасом, падая и извиваясь на грязной земле, держась за свою драгоценность руками. «Сын шлюхи какой-то!» «Сын шлюхи!» — продолжил тюльпан. «Ты это уже говорил!» Тут вмешался фон Штаубен, но его предложение закончить схватку вызвало бурные протесты, а какой-то знаток заявил, что ни один не имеет перевеса и необходимо все продолжить. Тюльпан вытащил часы из жилетного кармана и, с удовлетворением констатируя, что они не разбились о каменную грудную клетку Горацио Блейка, учтиво спросил: «Трех минут вам хватит, мсье Блейк?» Едва он произнес эти слова, как, расталкивая толпу локтями, ворвалась Присцилла Мильтон, выкрикивая имя Фанфана в ее произношении «Фанфан», как и в произношении всех здешних. «Фанфан, что произошло? Я услышала эти крики и спросила себя, что случилось? Ты дрался? Твои губы в крови, и ах, ты порвал рубашку!» «Что делать нужно? Проучить это дерьмо», — ответил тюльпан, удрученный вмешательством, способным сделать из него посмешище в глазах этих тупиц, когда он уже получил власть над ними. Он хотел немедленно вернуть ее в дом, когда фон Штаубен прокричал: «Осторожно, тюльпан!» И крик подхватил кто-то из солдат. У него не хватило времени развернуться, ибо Блейк, подлый негодяй, схватил приклад ружья, валявшийся в хламе на земле, и ударил его по темени. «Это правда, что искры сыплются из глаз», — подумал тюльпан, теряя сознание. Он слышал Присциллу, что-то кричащую, словно в ином мире, потом, падая навзничь с закрытыми глазами, слышал громкие аплодисменты, приветствовавшие победителя, и думал, что теперь он загремел под фанфары. И не остается ничего иного, как под улюлюканье собрать багаж и заняться выращиванием капусты. Открыв глаза, он увидел вначале лишь фон Штаубена, который с беспокойством спрашивал, не умер ли он. Затем Горацио Блейка рядом. Солдаты все еще аплодировали, крича и смеясь. Двое из них с триумфом несли на своих плечах Присциллу Мильтон, тогда как другие танцевали франдолу вокруг них. Присцилла высоко держала утюг, которым она гладила рубашки, и которым она двинула в зубы Горацио Блейка, закончив таким образом сражение.